Контролируемый пофигизм. Я объявляю контролируемый беспорядок. Тотальный контроль над всевозможным безобразием. И что дальше? Дальше наступает контролируемая анархия, беспредел, контролируемая вседозволенность, безнаказанность и всяческое сумасбродство. Ну и какой в этом смысл? Я схожу с ума под строгим контролем. Могу беситься сколько угодно, если делаю это осознанно. Принципы трансерфинга не нарушаю. Вот в чем дело. Владимир. В общем, народ, решил я поднять один вопрос, так как в себе уже удерживать не могу. Так сказать, нужны альтернативные взгляды. Все последнее время практически посвящаю работе с поднятием личной энергии, практике исполнения мелких заказов, а также поиску стандартных цепочек событий для разных ситуаций. Основная проблема для меня на данном этапе, думаю, что и для многих других также, это убрать зависимость при постановке заказа от конечного результата. Еще это у нас называют «здоровый пофигизм». Что замечено, быстро и точно исполняются заказы, от которых тебе лично практически никакой пользы или выгода для тебя минимальна. Я думаю, что все согласятся, что для того, чтобы расти и поднимать свой уровень, нужно делать чего-то своими руками и видеть результат. Тогда появляется уверенность и несгибаемое намерение. И чем существеннее будут твои успехи, тем быстрее можно выйти на более или менее нормальный уровень. Но вот проблема, чем выше планка заказа, тем труднее освободиться от зависимости на конечный результат. Если бы проблема была только с контролем мыслей, то в принципе она решается. Но тут на сцену выходят эмоции, и начинается самое интересное. Как убрать эмоциональную зависимость от конечного результата? Я думаю, что для меня на данном этапе переступить через это очень трудная задачка. Весь наш жизненный опыт учит нас, что если ты чего-то хочешь существенного достичь, ну, или получить, то нужно потрудиться и поволноваться. Выбросить это из головы быстро и без последствий для психики трудновато. Этот процесс может растянуться, как для меня, на довольно длительный промежуток. Не факт, что меня хватит так долго себя мучить. Что же делать? Я думаю, способ есть. Нет, никакого гипноза, НЛП и прочих модных наворотов. Короткий примерчик. На днях решил вечерком прогуляться по парку. Свободных лавочек, как всегда, нет. Но разве для нас это проблема? Обычно я заказ делаю еще до прихода в парк, и тогда обычно проблем нет. А тут вот склероз одолел, а скорее всего это мне так решили примерчик продемонстрировать. Забыл я сделать заказ. И пришел в парк, как говорится, на общих основаниях. Прошелся по аллейкам, туда и обратно пару раз. Заказывай уже, не заказывай, а важность даже от такой чепухи поднялась, и все. Дождался я, пока освободили мне местечко, и сижу довольный и размышляю, как с важностью бороться. И тут мне на глаза попадается такой же, как я, бедняга, который ходит туда-сюда в надежде, что кто-нибудь все-таки освободит посадочное место. А теперь вопрос ко всем. Вы часто применяли свое намерение для того, чтобы помочь чем-то совершенно незнакомым людям, заранее зная, что вам даже спасибо не скажут, и даже больше никто, кроме вас, не будет знать, что вы это сделали? Я лично до того случая никогда. Я, в принципе, не особо люблю помогать, даже если знаю, что мне это что-то даст. Что дальше? У меня рождается мысль, а почему бы не помочь человеку присесть?